Таким он в ее представлении остался вплоть до его исчезновения в Париже в 1930 году. Кутепов рьяно принялся за устройство галлиполийской лагерной жизни. Сам он расположился со своим штабом на городской территории Галлиполи. Для размещения многочисленных штабных отделов и подотделов были сняты частные помещения. У Врангеля для этой цели денег было достаточно. Казна его, питавшаяся в свое время фунтами стерлингов, сыпавшимися в изобилии из британских островов, еще не опустела. Там же в городе расположились, вывезенные вместе с остатками разбитой армии, 6 юнкерских училищ всех родов оружия, хотя и безо всякого оружия, технический полк, 3 офицерские школы, железнодорожный батальон, госпитали, хозяйственные и подсобные учреждения. Для основной массы эвакуированных на Галлиполийский полуостров врангелевских контингентов французское командование отвело пустынную долину в 7 километрах от города. Здесь в первые же дни после высадки вырос целый город белых палаток, выделенных, как было выше сказано, в порядке гуманности по распоряжению французского правительства французскими интендантами. Странное было время. На турецкой территории с преобладающим греческим населением хозяйничали победители, англичане и французы. Территория Галлиполийского полуострова оказалась подчиненной французам. В городе был расквартирован полк чернокожих сенегальских стрелков, а в бухте стоял французский контрминоносец с наведенными на русский беженский лагерь жерлами орудий. На всякий случай. Так спокойнее. Кто их знает, этих беженцев, что у них на уме? Ведь они как-то ухитрились протащить с собой на пароходах и выгрузить на сушу некоторое количество винтовок, пулеметов и патронов. С ними надо быть начеку. Ближний Восток — классическое место для всякого рода политических сюрпризов и авантюр. Высадившиеся на полуострове врангелевские соединения были сведены в единицы более мелкого порядка. Армия превратилась в корпус, который получил громкое название «Первый армейский корпус русской армии». Белая идеология не могла обойтись без увязывания всякой новой своей авантюры с именем России. Корниловская, Марковская, Дроздовская и Алексеевская дивизии превратились в полки тех же названий. Они составили первую пехотную дивизию. Белая кавалерия, кроме донских казаков, высаженных на остров Лемнос, и кубанских и терских казаков, расселенных около Константинополя, была сведена в 4-полковую первую кавалерийскую дивизию. Коней у этих кавалеристов, конечно, не было, но за былые офицерские традиции старых кавалерийских полков они держались крепко. Вся врангелевская артиллерия, кроме казачьей, была сведена в 6 дивизионов, составивших артиллерийскую бригаду 1-го армейского корпуса. Пушек, конечно, тоже не было, но артиллерийский дух дивизионов и батарей царской армии усиленно культивировался в рядах белых артиллеристов. О чем думала эта 30-тысячная масса выброшенных за борт жизни людей, не занятая никаким производительным трудом? Какие мысли бродили в голове у всех этих пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, саперов, военных железнодорожников и юнкеров? Прежде всего, воспоминания, воспоминания и воспоминания. Ими жили в последующую четверть века не только галлиполийцы, но и вся эмиграция. Время как бы остановилось для этой эмиграции. Реальная жизнь для эмигрантов кончилась в тот момент, когда они сели на корабли в Севастополе, Одессе, Новороссийске, Феодосии, Архангельске, Владивостоке. Дальше начался сон, кошмарный сон. Но сон этот, конечно, скоро кончится. Отсюда вторая половина духовной жизни эмиграции. Надежды, надежды и надежды. На что надежды? На то, что реки потекут вспять, что солнце взойдет завтра на западе, а зайдет на востоке, и что колесо истории покатится в обратном направлении. Повседневная жизнь этих 30 тысяч бездельничавших людей, прозябавших во французских палатках на заплесневелом хлебе, консервах 5-летней давности и гнилой фасоли, сводилась к передаче лагерных слухов, ласкавших воображение и окрылявших обитателей его новыми надеждами, и к пережевыванию все одних и тех же воспоминаний о лихой юнкерской жизни, чинах, орденах и служебных продвижениях, о боевых эпизодах и походах, и о том, что главной ошибкой была чья-то непростительная мягкость. Надо было в свое время перевешать и расстрелять всех проклятых слюнявых интеллигентов с Милюковым и Керенским во главе. Не будь их, ничего бы и не было. Сидели бы мы сейчас спокойно в Москве и Петербурге. От слухов в лагере некуда было уйти. Франция признала армию. Через 2 месяца десант. Армия покатится к Москве, как снежный ком. В 3 месяца с большевиками будет покончено. Президент Вильсон официально заявил, что он оставляет большевикам еще только 6 недель жизни. Англия согласилась на военную диктатуру. Кутепов уже назначен диктатором. Его будущая резиденция – Московский Кремль. Каждый месяц галлиполийского сидения приравнен к году службы. Уже заготовлен приказ о производстве в следующие чины всех господ офицеров. Франция предлагает нам почетную службу охраны новой французской границы на Рейне. Установлены высокие оклады. Отправка через 2 недели. А пока пустынный и безотрадный Галлиполи, голое поле, как его назвали обитатели лагеря, брезентовые палатки, одеяла и чашки американского Красного Креста, гнилые консервы, кутеповская игра в солдатики, маршировка, гауптвахта, за неотданное воинское приветствие или нечеткий ответ начальству, а для поднятия духа развлечения, футбол, самодеятельный под открытым небом театр без декораций и костюмов, лагерная газетка-паршивка, объединение офицеров за чашкой разведенного спирта, юнкерские песни канувших в вечность времен. Но Кутепов крепко держал лагерь в своих руках. Недовольству не должно быть места. О настроениях обитателей лагеря его информирует в секретном порядке созданная им контрразведка. Неблагополучие быстро устраняется. Под подозрение взят бывший начальник Дроздовской дивизии, а ныне командир Дроздовского полка генерал Туркул. Перед его палаткой на лагерной линейке клумба со сложенным из мелкого камня изображением двуглавого орла, о ужас, без короны. Но это еще не все. Информаторы сообщают, что в его штабной палатке поздно вечером собираются и о чем-то шепчутся преданные ему дроздовцы. Вскоре они выясняют предмет этих шептаний. Перехвачено его письмо в Париж к лидерам эмигрантских республиканских кругов. Выдвинут новый лозунг. «Довольно монархией, даешь республику». Туркул вызван к Кутепову. Он понимает, чем пахнет такое дело. Бесславно окончить свои дни в застенке галлиполийской кутеповской контрразведки он не хочет. Он приносит публичное покаяние. К двуглавому орлу на лагерной линейке в расположении Дроздовского полка спешно приделывается корона. Кутепов заключает раскаявшегося генерала-бунтовщика в свои объятия. Буря в стакане воды окончена, мир на галлиполийской земле восстановлен. К концу галлиполийского сидения из обитателей лагеря Кутеповым было создано сплоченное и послушное орудие для будущих авантюр, посеяны семена РОВСа, Российского общевоинского союза. Официальное рождение РОВСа относится к 1924 году. Именно тогда в точности определились его организационная структура, права и обязанности членов, устав и прочие подробности юридического и организационного порядка. Но зародыши его идеологии относятся именно к галлиполийскому периоду, а творцом этой идеологии и вдохновителем будущего РОВСа был и остался, как я уже упоминал, командир первого корпуса русской армии и будущий диктатор российского государства генерал Кутепов. Галлиполийский лагерь просуществовал примерно год. Основная масса его обитателей покинула его летом и глубокой осенью 1921 года. Некоторая часть лагерников отсеялась в первые месяцы после его основания. Она была представлена теми элементами, до сознания которых дошла вся нелепость кутеповской игры в солдатики и полная бесперспективность галлиполийского ничего не делания. Сведомые согласия французских властей, эти люди перешли на положение гражданских беженцев с тем, чтобы покинуть лагерь и самостоятельным трудом добывать себе средства к существованию на территории Турции и Греции. Многие из них, соблазнившись посулами бразильских плантаторов, обещавших им золотые горы в Бразилии, уехали в эту далекую страну, где, попав на кофейные плантации штата Сан-Паулу в качестве чернорабочих,